Глава 16. Воля богов. «Я желаю поклониться вашему богу Ячуру», — объявил Учай. «И ничего более. Чего вы так на меня уставились?» Жрецы болотного брата лишь глядели на него, не зная, что и сказать. Учай явился как снег на голову. И не то чтобы с войском, но вооруженные парни из его свиты и их лошади, не спрашивая дозволения, уже заняли весь нижний двор храма. «Разве вы почитаете братьев?» — промолвил, наконец, старший жрец. «Какая духовная нужда привела к нам князя Изарян?» «Я почитаю могучего и страшного Ячура, владыку Изнанки», — веско сказал Учай. «Мне вскоре предстоит великий бой и важное жертвоприношение. Я хочу положить мой меч к ногам Ячура и просить его о благословении. Хочу, чтобы незримая рука Бога коснулась моего оружия и осветила его. Разве это запрещено?» «Добро», — отозвался жрец, все еще глядя на Учая с подозрением, но не находя никаких убедительных отговорок. «Войди в храм, владыка Изарян, освети свой меч. А твои воины пока пусть...» «Эй, Тарма!» — недослушав, принялся распоряжаться Учай. «Размести всех так, чтобы снаружи было не видно. Поставь дозоры на въезде у дороги. Пока я буду в храме, никого не впускать и не выпускать. Вечка, где кузнец?» «Здесь», — подскочил младший побратим. «Развязать его?» «Даже не думай. И рот ему заткни, а то еще проклянет чего доброго. Погоди немного, мне пока нужен только меч. Но будьте готовы. И вот еще что». Учай вновь повернулся к Тарма. «Как только появится одна женщина, ее впустите без проволочек. Ловчий венец подсказывает, что мы опередили ее не больше, чем на полдня». «Женщина?» — ошеломленно повторил жрец, не успевая следить мыслью за незваным гостем. «Какая женщина?» Но Учай уже направлялся к дверям земного дома Ячура. Жрецы толпой поспешили за ним, в изумлении оглядываясь по сторонам. «Не дело ты затеял, правитель Изарян», — строго произнес верховный жрец. «Зачем раздаешь тут приказы, как у себя дома? Кто-то мог бы подумать, что ты вздумал захватить храм». «А хоть бы и хотел», — осклабился Учай. «Так что?» Тут уж онемели все жрецы. Неслыханное дело. Да еще в такое неудачное время на подворье никого из дривских вождей, способных попытаться остановить изарянского князя. Все уехали в Мравец, где разразилась внезапная смута. «И не боишься гнева богов?» «Нет, конечно. Я же сам бог!» Верховный жрец прикусил язык и больше вопросов не задавал. Учая несколько ближних воинов из его свиты прошли под сумрачные своды. Вскоре повелитель Ингри уже вглядывался в раскосые очи Ячура, воина со змеиной головой, что смотрел на него с высоты алтаря. Пламя в двух высоких масляных светильниках плясало по обе стороны Ячура, делая его взгляд пугающе живым. Однако Учай только улыбался. Он чувствовал, что пришел куда надо. Стражи Учая стояли за его спиной, отсекая от повелителя толпившихся позади жрецов и заодно приглядывая за ними. На самом деле, со времени праздника Нового Солнца у повелителя Ингри заметно поубавилось преданных воинов. После свадьбы с богиней Учай как будто забыл о своем драгоценном войске, которое с такими усилиями старался собрать, выучить и удержать до весны. Видя подобное равнодушие, многие ингри целыми родами начали понемногу, потихоньку расходиться по домам. А еще все шире расползался слух, что у повелителя не ладится с его богиней-покровительницей. Многие заметили, что после свадьбы Учай совсем перестал поминать вслух свою возлюбленную, и ее темный лик он на груди больше не носил. Шептались, что священный брак не состоялся, что Учай не совладал с богиней, и даже что он теперь и вовсе не мужчина. Откуда пошел этот слух, никто не знал, но повторяли его охотно, хоть и шепотом, с оглядкой. Да и чародей Зарни, что прежде во всем поддерживал Учая, наверняка сбежал от него не просто так. Однако Учая по-прежнему боялись, и даже сильнее, чем прежде. В последнее время он словно с цепи сорвался, перешел некую грань. Те, кто его хорошо знал, теперь ждали от него чего угодно. «Гляди, жрец!» — Учай вытащил из ножен блеснувший в свете пламени меч. «Уклад для него сварен на костях великого зверя. Ты ведь слыхал о звере из бездны, на которого прошлой осенью в наших краях охотился Ариальский царевич?» «Да? Кто ж о нем не слышал?» «Я приказал сжечь его чучело, а золу всыпать в расплавленный металл. Теперь этот меч — мои зубы и клыки, но это еще не все. Мне нужно благословение покровителя всех исподних тварей, вашего болотного ячура». Учай шагнул вперед, взял меч двумя руками и поднял его, протягивая змееголовому воину. «Взгляни на меня, дривский бог! Вот я стою перед тобой! Кровь от крови твоих созданий! Великий зверь убил моего земного отца и тем самым занял его место. Помоги мне отомстить за самого грозного из твоих сыновей, чья плоть заключена в этом клинке. Помоги мне уничтожить Шрама, нашего исконнейшего врага». Резной раскрашенный ячур лишь бесстрастно глядел на него с высоты. «Я пришел не с пустыми руками!» Голос Учая эхом отозвался в темноте храма. «Приведите сюда кузнеца!» Из-за дверей послышались звуки борьбы. Несколько парней и Ингри втащили в храм связанного сопротивляющегося Тхери с заткнутым ртом. «Недавно я присутствовал при дивном обряде», — повернулся Учай к оторопевшим жрецам ячура. «Мне было явлено саконское огненное колдовство». Вождь Ингри взмахнул мечом над светильником, рассекая пламя. «Я наблюдал, как этот кузнец оживлял железо с помощью собственной крови». Тхери замычал и принялся вырываться еще отчаянней. Учай снова погрузил меч в пламя, подержал там, а затем повернулся к Сакону. «Ты сам назвал себя братом огня. Огонь в твоих жилах. Во имя твое, ячур, мой божественный собрат, да напьется меч огненной крови!» С этими словами Учай вонзил меч в грудь кузнецу. Страшный крик хлестнул по ушам и сразу же оборвался. Раздалось шипение, запахло горелой кровью. Учай глядел в угасающие глаза Сакона, не спеша выдергивать меч. Ему казалось, с каждым толчком сердца клинок высасывает из кузнеца жизнь. Лишь раз он ощущал нечто подобное, когда зарезал наместника мравца у погребального костра павших арьев. Учай чувствовал себя всесильным, беспредельным, выше леса, быстрее и смертоноснее пламени. Верно, даже ночь любви с богиней не принесла бы ему такого же наслаждения. «Я смотрю, этот меч очень любит кровь жителей Накхарана», — хрипло произнес Учай, отталкивая, наконец, тело Тхери, отступая назад. Мертвец бессильно свалился ему под ноги. Живые стояли, словно окаменев. Нечто более сильное, чем обычный ужас, заставило людей хранить молчание. «Святотатство!» — пробормотал верховный жрец, дав голос общему чувству. «Горе нам всем! Гнев богов!» «Хватит! Я сам сын бога!» — рявкнул Учай. «Мы, боги, живем иной правдой. Законы смертных людишек нам не указ. Богиня предала меня, так пусть приползет ко мне на коленях, когда увидит, кем я стану, когда убью Шрама. Жрецы глядели на чудовищного богохульника так, словно ожидали, что он вот-вот провалится сквозь пол там, где стоял. Даже воины Учая начали поглядывать в сторону двери, чтобы успеть выскочить, прежде чем разгневанный Ячур обрушит крышу на их взорвавшегося вождя. «Да он безумен! Погубит себя и нас вместе с собой!» — думал каждый. Учай скользнул взглядом по бледным лицам и отрывисто рассмеялся. «Погодите! Скоро грядет еще одна жертва! Вам понравится! Ему!» Он кивнул на Ячура. «Наверняка владыка бездны давно не получал достойных его подношений. Вечка, ловчий венец мне сюда!» Младший побратим протиснулся сквозь толпу со свертком в руках. Учай сорвал ткань, обхватил железный венец ладонями и зажмурился. «Она уже близко!» — прошептал он. «Приготовьтесь!» «Вот должно быть и храм», — сказал Даргаш, указывая на холм вдали. «Видишь, крыша расписная торчит из-за деревьев». Они стояли на краю обширной равнины, бывшей некогда заболоченным озером. Даргаш с недоумением и опаской оглядывал затянутое дымом пространство. «Что за дым? Земля горит?» «Болото», — ответила Янди, вглядываясь вдаль. «Тут вокруг мравцы, они повсюду тлеют. Киран постарался. Надеюсь, нам не придется искать дорогу в этом дыму. Не хотелось бы мне лезть туда, где горит земля под ногами». «Люди как-то попадают на храмовый островок?» «Пожала плечами Янди. Значит, попадем и мы». Даргаш повернулся к подруге. «Я вот о чем думаю, милая. Твои сны, несомненно, посланы богами, и все же... Не идем ли мы прямо в засаду?» «С чего ты решил?» Накх огляделся. До заката было еще далеко, хотя неподвижные облака уже начинали олеть с изнанки. Что-то в этом неприветливом еловом лесу смущало Накха. За весь день они не встретили ни единой живой души. Однако я постоянно чувствовал взгляд в спину. «Я тоже, и мы говорили об этом. Даргаш, это был волк». «Да, но...» Даргаш вспомнил промелькнувшую в подлеске черную тень. То был в самом деле волк. Непростой волк. Крался за ними, выслеживал из-за кустов. «Обычно волки так себя не ведут», — буркнул он. «Если их только кто-то не послал». «Даргаш, ты ворчишь, словно старый дед», — отрезала Янди. «Чего добиваешься? Чтобы мы застряли здесь до темна? В темноте я точно не полезу через торфяник». «Поступим вот как», — принял решение Даргаш. «Пойдем вдоль опушки, я направо, ты налево, и поищем тропу или дорогу, по которой можно добраться до храма, а уж там...» Янди быстро пробиралась вдоль края болота и вдруг, к своему удивлению, вышла прямо на дорогу. Это была не какая-то лесная тропа, а настоящий, широкий, санный путь, покрытый следами людей и отпечатками копыт. Дорога переходила в добротную гать, ведущую через задымленный торфяник прямо к храму. «По этой дороге ездили сегодня», — отметила она, разглядывая следы. «Два отряда утром со стороны храма проехали конники, и немало, а совсем недавно...» «Так-так... Клянусь солнцем, это не конские копыта, а лосиные!» Мысли Янди замелькали вдвое быстрее. «На лосях в здешних лесах ездят только Ингри. Значит, отряд Ингри зачем-то явился сегодня в храм Ячура. Куда ведут меня сны, где скрывается мой сын?» «Неспроста Даргаш твердил о засаде». «Никакая это не засада», — подумала Янди. «Откуда Ингри знать о том, что я ищу Шаркана? Они считают, что я, ну то есть богиня, провела ночь с их повелителем и удалилась в свои сумрачные надзвездные пределы. Но почему Учай отправил отряд своих воинов в храм? Да потому что и сам ищет Шаркана и Тхери. Кто-то проведал, что они там скрываются, и теперь пытается опередить ее. Янди резко выпрямилась. Ну уж нет, на этот раз Учая не удастся отнять у нее сына. Пойду туда прямо сейчас, пока Даргаш опять не вздумал мне мешать, или того хуже оберегать, — решила она. Ингри знает меня как богиню своего полоумного властителя. Увидит, небось, попадает ниц. А если и сам Учай там? Что ж, так даже лучше. Устрою ему новое чудесное явление. Даргаш даже не заметил, в какой миг снова ощутил на себе чужой взгляд. Чем сумрачнее становилось в лесу, тем сильнее делалась подспудная тревога. Воспоминания о волке не уходили. А если зверь тут был не один, да и волк ли это был? Даргаш сильно сомневался. Он вспоминал слухи об оборотнях, разоривших ладью, рассказы о барьях, что уехали от Учая и бесследно исчезли в этих самых лесах. Внезапно Нах остановился. Он понял. «Они ждут заката!» — с внутренним холодком подумал он. «Ну, конечно! Следят за нами и ждут! Вот почему эти леса такие безлюдные! Так, надо поспешить! Оборотни не явятся до захода солнца!» Даргаш устремился обратно к опушке, собираясь поскорее отыскать Янди. Вдруг он услышал за спиной насмешливый голос. «Нах не заметил меня в 10 шагах!» «Вот чудно! Или великий ров сторожили Нахи другой породы?» Воин резко оглянулся и увидел, как из-за дерева выходит ворлыга. Позади него из-за дерева выглядывал Андема. «Видно, здешние болотные духи ослепили меня ядовитым дымом», — проговорил Даргаш, доставая мечи. «Но это еще не поздно исправить». Ворлыга поднял руку. «Тебе сейчас целятся мои люди, так что лучше стой и слушай», — спокойно сказал он. «Повезло тебе, Нак, что ты встретил первыми нас, а не Шериха. Его волки бы вовсе не стали с тобой беседовать. Впрочем, они и так недалеко. Скоро зайдет солнце, тут-то ты их и увидишь». «Так и думал, что это был не волк», — буркнул Даргаш. «Говори, что ты делаешь в этом лесу?» «А кто ты такой, чтобы допрашивать меня?» «Дозволь, ворлыга, я объясню», — выступил вперед Андема. «Это один из разведчиков воеводы Ширама, которых тот послал в земли Ингри. А лучше пусть малец скажет». Бьяр вытолкнул вперед Шаркана. «Это он!» — радостно воскликнул мальчик, узнав Даргаша. «Мой спаситель!» Прежде чем его успели остановить, Шаркан выскочил вперед и низко поклонился Накху. «Благодарю, что спас меня из огненной избы! А где моя мать? Она ведь была с тобой!» «И ты здравствуй, Шаркан! Твоя мать думает, что ты в храме Ячура!» — ответил Даргаш, тоже обрадованный, однако и сильно озадаченный встречей. «Ей снились вещи и сны, они и привели нас сюда. Но разве ты не с отцом?» «Нет, батюшку схватил Учай», — ответил мальчик. «Мне удалось сбежать от ловчих». «Учай сейчас как раз в храме Ячура», — добавил ворлыга. «Он с домашним войском явился туда после полудня. Мы следим за ними, я пока не понимаю его замыслов. Должно быть, он проведал о барьях у мравца и решил напасть на них. Но почему оставил Влади всех остальных воинов? Разве он сам не понимает?» Даргаш неожиданно сорвался с места, и прежде чем кто-то из дривов успел снова натянуть лук, исчез в подлеске. Ворлыга проводил его озадаченным взглядом. Андема схватил его за руку и начал быстро объяснять, что к чему. Даргаш несся через лес, не разбирая дороги. Он нашел источник своей тревоги. Это был страх за Янди. «Отыскать, остановить ее!» «Богиня!» — летел почтительный шепот под сводами храма. «Матерь битв! Великая богиня явилась!» Янди вошла в храм, высоко неся голову. Подворье выглядело почти пустым, но сам храм Ячура оказался полон народу. Там были и местные жрецы в длинных, покрытых обережными вышивками рубахах, и воины Учая, все с одинаковым выражением глубокого потрясения на лице. Лазутчица самодовольно улыбнулась. Пока все шло именно так, как она и задумывала. Толпа вдруг шарахнулась в стороны, и навстречу ей выбежал Учай. Янди запнулась на полушаге. Повелитель Ингри был с ног до головы забрызган кровью. Запах гари пропитывал его одежду, а глаза пылали нездешним огнем. «Возлюбленная!» — заорал он, падая к ее ногам. «Ты не забыла меня! Какое счастье! Ты пришла вдохновить меня на битву?» Он схватил Янди за руки и молитвенно сжал ее запястья. «Ты ведь полетишь у меня за плечом, осеняя черными крыльями? Или, может, отправишься прямо за кромку?» Учай рванул Янди на себя, заламывая ей руку. «Замолвишь за меня словечко перед хозяевами из поднего мира?» Янди обвела вождя Ингри обеими ногами и резко повернулась, опрокинув его наземь. Учай покатился по полу, но в следующий миг вскочил, выхватил меч. Янди уже стояла, устремив ему в лицо указывающий перст. «Ты посмел поднять руку на богиню? Познай мой гнев ничтожный!» Вокруг раздался единый вздох ужаса. «Напасть на богиню! Прямо в храме!» Воины Ингри и жрецы Ячура кинулись прочь от алтаря. Под напором тел хрустнул дверной косяк. Учай лишь презрительно расхохотался. «Не грози мне гневом богов, самозванка!» Он шагнул к лазутчице. «Могучий Ячур, прими еще одну жертву и укрепи руку в завтрашней битве!» «Еще одна жертва?» Осознав его слова, Янди на миг словно заледенела. «Где Шаркан?» Она кинула быстрый взгляд в сторону алтаря, но там лежало только скрюченное в предсмертной судороге тело Тхери. В тот же миг рядом с ее лицом сверкнуло лезвие. Янди молниеносно уклонилась, отскочила назад и выхватила нахский короткий меч. «Прыгай, не прыгай, девка! Ничто тебе не поможет!» Учай нанес еще удар. Янди вновь уклонилась безо всякого труда и усмехнулась, чуть расслабляясь. Она начала понимать, что противнику до нее далеко. «Если б ты знал, мозгляк», — насмешливо ответила она, — «сколько раз меня уже пытались принести в жертву?» Но если сражался Учай посредственно, то думал он куда быстрее. «Эй, не бойтесь ее, она самозванка!» — закричал он воинам. «Хватайте девку!» Никто ему не ответил, храм уже опустел. Учай зарычал от злости. Янди расхохоталась. «Ну и кто из нас самозванец? Говори, где мой сын?» Меч Янди сверкнул серебряной молнией. Учай едва успел отразить удар. Но когда клинок из небесного железа столкнулся с зачарованным мечом вождя Ингри, что-то произошло с миром. У Янди на миг помутилось в глазах, а потом... Она увидела перед собой не перекошенное яростью лицо Учая, а жуткую морду неведомого зверя. То был ни ящер, ни волк, ни кабан. Этому существу в мире даже имени не было. Чудище распахнуло пасть. Вот и все. Отстраненно и медленно подумала Янди. Из потустороннего далека доносилось слаженное пение жрецов. Янди померещилось имя Ячура. Пение завершил тяжкий удар, словно на храм обрушилась скала. Крыша затрещала, бревна в стенах расселись. Даргаш, выскочивший в этот миг на опушку, застыл на месте, глядя, как над крышей храма, над дымом торфяников, все выше поднимается в небо косматый язык огня, подобный раскинувшему крылья огненному ящеру. Пол дрогнул и накренился под ногами у Янди. Вокруг скрипело, трещало, грохотало. Она покатилась, едва не выронив меч. Что творится? Некогда в горах Накхарана Янди довелось угодить в землетрясение. Она на всю жизнь запомнила это чувство всемогущества божественных сил и своей полной беспомощности перед ними. Вот и здесь что-то происходило с храмом, с самой твердью под ним, а она могла лишь ждать гибели. «Это суд богов», — с глубокой убежденностью подумала Янди, прикрывая голову руками, чтобы хоть как-то уберечься от падающих обломков. «Сюда пришли боги». Ближняя стена застонала и разошлась, впустив сумрачный свет. Извернувшись ужом, Янди выкатилась наружу. Бревна лишь чудом не придавили ее. Убедившись, что жива и цела, девушка вскочила на ноги. Половины храма не было, над остатками полыхал огонь. К багровому вечернему небу вихрем летели пепел и искры. «Где чудище?» Янди сжала рукоять меча, быстро огляделась и в огненной тьме разрушенного храма уловила движение огромной туши с острым гребнем на спине. Ужасный зверь, хрипя, выбирался из-под рухнувшей балки. Не дожидаясь, пока он освободится, Янди кинулась вниз по склону. «Прочь! Прочь!» Достигнув края торфяника, она остановилась, осторожно вступила на подтаявший дерн, прошла пару шагов и сразу же провалилась по колено. Из-под земли ей навстречу вырвался язык пламени. Янди едва успела отскочить, вскидывая руку, чтобы прикрыть лицо. В спину ударил ужасающий вой. Янди оглянулась и встретилась взглядом с великим зверем. Тот выбрался из-под обломков и смотрел прямо на нее, будто сама смерть. Теперь она узнала его, хотя никогда не видела. Так вот кого призвал Учай. Или сам обратился. «Что ж, теперь ты доволен», — подумала Янди. «Хотел быть самым страшным и стал, но мне-то что делать?» Она быстро осмотрела кочковатое дымящееся поле, прикидывая, где болото дымит послабее. Как пройти среди черных и рыжих пятен, где еще лежал снег, а где-то порщилась прошлогодняя трава. «Вот тут я с помощью Исвархи и матери Наи, пожалуй, проскочу». Когда зверь из бездны спустился к торфянику, Янди была уже далеко. Она перелетала с кочки на кочку, будто мотылек, избегая ровных полянок и мест, откуда сочился дым, стараясь нутром чувствовать идущий из-под земли жар. Глаза Янди были закрыты, лицо безмятежно, зрение только помешало бы ей сейчас. Иногда она, замирая, ощущала, как земля с тихим хрустом начинает проседать под ступней, но внутреннее чувство подхватывало ее и несло вперед, словно на крыльях. Главное — не останавливаться. Порыв ветра сдул большое облако дыма. Янди жадно вдохнула чистый воздух. «Прошла?» Она открыла глаза и увидела прямо перед собой, даже ближе, чем ожидала, опушку леса. Под деревьями стояли люди и что-то кричали, махая ей руками. «Кто они?» «Даргаш!» — скорее догадалась, чем узнала она. «А рядом?» «Шаркан!» — закричала Янди и сразу закашлялась от дыма. Рычание чудища раздалось прямо за спиной. «Близко! Слишком близко!» «Догнал!» Янди развернулась, скидывая меч. Она понимала, что этот бой будет последним. «Ну, хоть с собой заберу. Надо попасть в горло, в глаз». Вдруг рычание зверя заглушил другой, глухой, заполонивший все пространство звук. Янди почудилась, будто утробно заворчала сама земля. Торфяное болото зашевелилось, земля вспучилась горбами. Потом один из горбов раскрылся на миг. Янди увидела перед собой раскосые глаза идола Ячура, такого же, как в храме, только исполинского, и не рукотворного, а огненно-живого. Бог-змей раскрыл пасть, и все исчезло в пламени. «Где она?» Даргаш моргал, но перед глазами лишь плавали пятна. Вот он только что видел, как маленькая фигурка скачет по болоту, а потом рядом с ней из-под земли вырывается столб огня. «Ого! В храме-то что делается?» — раздался рядом голос Варлыги. «Глядите, крыша провалилась. Народ по дороге бежит». «Где Янди?» Ветер уже сдувал облако бурого дыма, но на том месте, где только что находилась Янди, никого заметно не было. «Шаркан!» — донесся далекий крик. Даргаш, ни мгновения не сомневаясь, устремился на голос. «Стой! Опасно!» — закричал ему вслед Варлыга. Накх даже не обернулся. «Я с тобой!» — сорвался с места Шаркан. «Покажу, как пройти!» «Эх, пропали ни за что!» — махнул рукой Варлыга, глядя, как двое исчезают в окутавшем болото дыму. Однако спустя некоторое время он снова увидел их, идущих через торфяник, в сторону леса. Впереди шел Шаркан, мальчик петлял, тщательно выбирая дорогу, за ними шагал Даргаш, неся на руках Янди. «Поистине лишь милостью богов вы уцелели!» — выдохнул Варлыга, когда двое ступили на твердую почву. «Мы с отцом часто ходили за горючей землей», — дрожащим от волнения голосом ответил Шаркан. «Он меня научил, как ходить через болотный пожар». Одного взгляда на Янди Варлыге хватило, чтобы понять — дело плохо. Почерневшее, обожженное тело, сгоревшие волосы — все, что осталось от прежде прекрасной женщины. Глаза Янди были распахнуты, неподвижные, слепые. «Не выживет», — мрачно сказал Дриф. «Выживет», — возразил Даргаш. «Правда, Шаркан?» «Правда», — кивнул мальчик. «Мы ее выходим, и она выживет». Следующим утром, когда догорели остатки храма Ячура, и люди вернулись на пепелище, то обнаружилось, что Учай исчез бесследно. Даже костей не нашли, только искореженный погнутый меч.